Глава 7. Союзники. Я не успела толком взять себя в руки после разговора с детективом, когда дверь снова распахнулась. «Мирка!» В палату влетела Лера, как ураган, в элегантном брючном костюме. Следом, чуть робче, вошла Лена с большим пакетом в руках. Я не сдержала улыбки. Впервые за все это время настоящие, искренние улыбки. Мои люди, мои союзники. И я не хотела думать, что они могли быть заодно с Денисом. Лера бросилась ко мне, обняла так крепко, что я едва не задохнулась. «Ты очнулась, моя Мур-Мур, очнулась!» Она говорила сквозь слезы, и я чувствовала, как мокрая дорожка ползет по моей щеке. «Я думала, что все, я так боялась! Это же я виновата в той аварии, я сдуру вылила на тебя ту новость! Язык мой, враг мой!» «Привет, кис-кис!» Прохрипела я, обнимая ее в ответ, насколько позволяли слабые руки. «Ты не виновата, успокойся!» Лера отстранилась, вытирая глаза тыльной стороной ладони. Черная тушь размазалась, придавая ей вид панды. «Господи, как же я рада! Лена мне все рассказала о том, что ты проснулась. А Денис, сволочь эдакая, даже не удосужился мне позвонить и сообщить добрую весть!» Она злобно выплюнула имя моего мужа. Девчонки расселись вокруг меня, и я коротко рассказала им о визите Дымова, о том, что он согласился помочь и что именно собирается проверить. Лена слушала, кивая. Ее лицо светилось надеждой. Лерка же хмурилась все больше. «Я слышала об этом Дымове только хорошее. Все дела раскрыл», — сказала она наконец. «Дорого берет, зато профи. Уверена, он откопает все, что нужно. А я займусь юридической стороной». И, достав из сумки планшет, начала быстро печатать. «Итак, по порядку. Первое. Запросим через суд все документы о сделках с твоим имуществом за последние 4 месяца. Если Денис оформлял какие-то доверенности или получал через суд статус управляющего твоим имуществом, пока ты была недееспособна, все это можно оспорить. Решения принимались без твоего сознательного согласия. Второе. Подаем заявление о немедленном отстранении Дениса от управления галереей. Наверняка же он там главный. Ты проснулась, ты дееспособна. У него больше нет оснований распоряжаться твоим бизнесом. Третье. Накладываем арест на все счета галереи, чтобы он не успел вывести оставшиеся деньги, если они там еще есть. Четвертое. Подаем на развод. И чем быстрее, тем лучше». «Развод?» — переспросила я. «Да, Мирка, развод. И немедленно. Нужно разорвать эту связь юридически и как можно скорее». «По поводу раздела имущества стоит переживать лишь о машинах и квартире с дачей. Компанию же я оформила еще до того, как мы поженились. Он не имеет на нее никаких прав». «И это просто прекрасно!» — покивала кис-кис. «Дальше». Она говорила быстро, уверенно, и ее пальцы буквально летали по экрану планшета, записывая пункты плана. «Я подготовлю все иски. Оспаривание сделок, возврат картин, если Дымов найдет тех, кто их купил. Плюс, если подтвердится, что авария была не случайностью...» Лера подняла на меня серьезные глаза. «Сама понимаешь, это уголовка. Покушение на убийство». «Покушение на убийство». Эти слова повисли в воздухе, тяжелые и страшные. «Лера...» Я сглотнула. «А если он попытается снова...» Подруга заметно побледнела, испугавшись за мою жизнь. «Тогда нужно, чтобы ты была под защитой. Я поговорю с кем-нибудь надежным, чтобы нанять тебе охрану, хотя бы на первое время. И чтобы эта охрана была невидима для Дениса, понимаешь? Пока я не смогу ходить сама, мой муж не должен знать, что я уже в курсе творящихся вокруг созвездия дел». «Уяснила», — твердо кивнула подружка. Я же повернулась к Лене. «Леночка, мне нужно, чтобы ты кое-что сделала. Во-первых, собери все документы, до которых сможешь добраться незаметно. Договоры, акты приема-передачи картин, счета, любые финансовые отчеты. Только очень осторожно, чтобы Жанна или этот Крылов не заметили. Сделай копии и передай Дымову». «Хорошо, Мирослава Романовна», — откликнулась помощница. «Во-вторых», — я потянулась и слегка сжала ее ладонь. «Дымов сказал, что ему нужны уставные документы галереи, регистрационные бумаги, договоры с ключевыми клиентами. Все, что докажет мое право собственности и покажет, какие сделки были законными, а какие нет. Все поняла, босс. Сделаю копии завтра же. И третье, самое важное. Я посмотрела ей в глаза. Мне срочно нужен новый телефон. Купи, пожалуйста, любой смартфон, неважно какой. Главное, сегодня, и привези его мне. Окей, через 2 часа телефон будет у вас. Спасибо. Я облегченно выдохнула. «А как дела в галерее сейчас?» — спросила Лера Елену. Та поморщилась, как от зубной боли. «Если честно, атмосфера гнетущая. До того, как вы очнулись, Жанна намекала, что скоро меня уволят. Но вы пришли в себя, и подобные разговоры приутихли. Сейчас у них всех явно о другом болит голова», — криво усмехнулась Лена. «Они ключевых сотрудников убрали поэтапно, верно?» — спросила я ее. «Да», — кивнула та. «Ты им для чего-то была нужна. Ты что-то подписывала?» «Нет», — отрицательно мотнула головой женщина. «Повезло. Вероятно, тебя придержали для чего-то грандиозного в качестве...» «Козла отпущения?» — посерела лицом Лена. Я сжала ей руку. «Не волнуйся. Если ничего не подписывала, то и переживать не о чем. Думаю, кроме всего прочего, они оставили тебя как человека, которого знают все клиенты. Хотели сохранить видимость, что галерея работает в штатном режиме». «Умно», — поддакнула Лера. «Знакомое лицо на месте, никто не паникует, не задает лишних вопросов. Все спокойно». В этот момент в палату заглянула медсестра. Нежизнерадостная Ольга, которая осталась в реанимации. Другая, пожилая, курпулентная, с усталым лицом. «Время визита подошло к концу, девочки», — объявила она, многозначительно приподняв тонко выщипанные брови. «Еще успеете наговориться». Я попрощалась с подругами, и они, пообещав вскоре снова меня навестить, вышли в коридор. Лена в конце шепнула, что помнит о телефоне.